Сегодня над Хургадой сгустились облака, и пусто здесь и скучно до зевоты. Когда-нибудь откроют Египет табака, здесь не летают больше самолеты. Эх, Хургада, нам немного надо, немного моря, солнца и тепла. Эх, Хургада, хочу с тобой быть рядом, мы в твоей любви сгорим дотла. Ах, не дай бог, чтоб жил ты в эпоху перемен, сказал когда-то нам старик Конфуций. А нам не страшен ветер предательств и измен, не страшен бунт народных революций. Эх, Хургада, нам немного надо, немного моря, солнца и тепла. Эх, Хургада, хочу с тобой быть рядом, и в твоей любви сгорит дотла. И нас не запугают страшилки про Тахрир, а сколько же еще идиотизма. А я куплю билеты и прилечу в Каир, плевал я на запреты Ростуризма. Эх, Хургада, нам немного надо, немного моря, солнца и тепла. Эх, Хургада, хочу с тобой быть рядом, и в твоей любви сгорит дотла. Эх, Хургада, нам немного надо, немного моря, солнца и тепла. Эх, Хургада, хотим с тобой быть рядом, мы в твоей любви сгореть дотла.